Глава 1049. Ценное сокровище. В тот миг, когда рука Ван Линя сжала рукоять меча, холодный свет жажды убийства в его глазах сразу успокоился и полностью исчез. С виду не осталось ни капли ярости, а только спокойствие, подобное прозрачной воде. Как будто всю его жажду убийства Сюй Кунзы в одно мгновение забрал этот меч, и от нее ничего не осталось. Но только этот взгляд, в котором хоть и не было жажды убийства, был намного страшнее, чем вся ци убийства этого мира. Ван Линь смутно ощутил, что внутри этого меча есть его собственный дух, и в этот момент дух меча как будто вот-вот собирался пробудиться, и как только он пробудится, вместе с ним наружу вырвется мощь, способная уничтожить весь мир. Та деревенская девушка все это время смотрела на Ван Линя, и когда он вынул ножны с мечом, ее брови нахмурились. Очевидно, она не знала, что это за оружие, но когда взгляд Ван Линя вдруг стал спокойным, она вдруг резко распахнула глаза, и в них отразился невероятный ужас, который потянул за собой смутные воспоминания. Взгляд человека в черном также коснулся ножен в руке Ван Линя, и его зрачки резко сузились. Тем временем Ван Линь со спокойным взглядом схватился за рукоять меча и резко дернул его наружу. В тот момент, когда меч покинул ножны, волна невыразимо пугающей ауры бешено вырвалась из ножен. Эта аура была такой сильной, что едва она появилась, во дворце тут же раздался треск, словно он вот-вот собирался рухнуть, и даже нависающие над Ван Линем огромные статуи в одно мгновение покрылись множеством мелких трещин. Одно движение, и они разлетятся на мелкие обломки. Всего одно мгновение, и меч полностью покинул ножны. Ни капли не задумываясь, Ван Линь поднял меч и нанес резкий удар по Сюй Кунзы, который как раз парил внутри силы основ и непрерывно пытался понять и осознать ее. В душе Сюй Кунзы изначально не воспринимал Ван Линя как настоящего врага. Для него он был всего лишь муравьем, и в этот момент все его божественное сознание было обращено к силе основ вокруг него. Он пытался найти секрет ее зарождения. Интуиция подсказывала ему, что если он найдет ответ на этот вопрос, это будет означать, что он нашел правильный путь к третьей ступени культивации, и чем больше он думал об этом, тем сильнее билось его сердце. Он даже мог отчетливо услышать ускоряющийся стук своего сердца, но пока он молниеносно изучал силу основ и вот-вот должен был наткнуться на нить ответа, его тело вдруг окатило холодом, и его целиком накрыло ощущение смертельной опасности. Эта смертельная опасность была не меньше той, что окружила его в момент разрушения пруда погребения бессмертных, и даже во много раз сильней. К тому же в ней была знакомая аура, от которой зрачки Сюй Кунзы сузились, и он уставился прямо на меч в руках Ван Линя. «Оружие пустоты границ тьмы!» И даже несмотря на то, что меч не покидал рук Ван Линя, в это мгновение между ним и Сюй Кунзы появилась огромная иллюзорная тень меча, испускающая серебристое сияние на 10 тысяч джанов вокруг. Этот огромный меч целиком состоял из серебряного света, его сияние ослепило глаза, и когда он появился, то вдруг начал падать прямо на Сюй Кунзы. Тот сделал резкий вдох, и в его глазах отразилось сильнейшее потрясение. Он просто не успевал уже увернуться. Ван Линь выбрал идеальную возможность для атаки, и это был ключевой момент его смертельной ловушки. Скорость серебряного меча была слишком большой. Она намного превышала скорость, которую мог развить культиватор разрушения границ. Сверкнула серебряная вспышка, и меч с грохотом ударил в грудь Сюй Кунзы. В этот момент изначальный дух Сюй Кунзы с невероятной скоростью вдруг расширился, так что даже вышел за пределы его тела, окружив его со всех сторон. Со стороны было видно, как тело Сюй Кунзы стало светиться сверкающим фиолетовым сиянием, ведь его изначальный дух был полностью фиолетовым. Изначальный дух обыкновенного культиватора был невероятно слабым, и тело служило его защитой, но на уровне культивации Сюй Кунзы сила изначального духа уже была намного сильнее самого тела, и теперь его изначальный дух защищал тело, столкнувшись прямо с огромным мечом из серебряного света. Серебряная вспышка ярко сверкнула, Сюй Кунзы вдруг всем телом строгнулся, его лицо залило странным красным цветом, он выплюнул фонтан свежей крови, изначальный дух вокруг него вздрогнул и вновь вернулся внутрь тела. На лице Сюй Кунзы отразилась невиданная ранее злоба, и от его тела раздался непрерывный треск, и его бесконтрольно отбросило назад. Но в следующий миг Сюй Кунзы резко вскинул голову и с трудом остановился. Он все это время находился внутри силы основ, и его тело, пролетая через эту силу, получило еще больший урон. «Ничтожество! Даже если ты завладел этим оружием пустоты границ тьмы, Все равно ты еще не достиг такого положения, чтобы пытаться убить меня!» Жажда убийства в глазах Сюй Кунзы стала еще сильней. Он поднял правую руку и резко сжал пальцы в направлении Ван Линя. Лицо Ван Линя побледнело, его изначальная сила бешено утекала по мечу. Раньше, когда он исследовал этот меч, то ему удалось понять, что для использования этого артефакта не требуется очищение, можно пользоваться им напрямую. Ван Линю было очень трудно постичь секрет железного меча, который не походил на другие традиционные артефакты, но сейчас, ради этой смертельной ловушки, ему пришлось использовать это оружие без более внимательного рассмотрения. Ван Линь был готов к тому, что это оружие начнет поглощать его изначальную силу, и сейчас, хотя из-за масштабной потери изначальной силы его лицо побледнело, Ван Линь не стал паниковать, а остался все таким же спокойным. В тот момент, когда Сюй Кунзы потянулся к нему огромной рукой через пространство между ними, Ван Линь снова вскинул железный меч, он сделал глубокий вдох, изначальная сила с грохотом пришла в движение, меч снова сверкнул серебряной вспышкой на 10 тысяч джанов и нанес удар. Серебряный свет резанул по глазам, правая рука Сюй Кунзы резко дернулась назад, а выражение лица стало мрачным, как туча. Теперь он тоже начал беспокоиться, ведь он находился внутри силы основ, а значит, любой момент мог подвергнуться ее атаке. И хотя силы основ здесь было не так много, если сравнивать даже меньше, чем изначальные силы в его собственном теле, однако даже против такой слабой силы основ ему придется пустить в ход большую часть изначальной силы. К тому же во время этого противостояния ему нужно полностью погрузиться в нее божественным сознанием и внимательно искать ответы. Если бы сейчас против него бился прежний Ван Линь, Сюй Кунзы даже не обратил бы на него внимания, но сейчас для него стало неожиданностью, что Ван Линь завладел оружием пустоты границ тьмы. Теперь он не мог оставить его без внимания, но ему страшно не хотелось упускать возможность понимания силы основ, и потому жажда убийства Ван Линя достигла предела. «Только дайте мне еще всего несколько минут, и я уверен, что смогу отыскать путь к разгадке секрета силы основ!» Сюй Кунзы ударил по сумке и вынул из нее один фиолетовый осколок льда. От этого осколка веяло холодный ци, и как только он появился, дворец накрыло волной ледяного холода. С болью в сердце Сюй Кунзы сделал шаг, и тут же от его изначального духа отделилась половина, которая превратилась в другого Сюй Кунзы. Он вылетел из его тела и разом проглотил тот фиолетовый осколок льда, который оказался внутри него. Затем со скоростью молнии он полетел прямо к Ван Линю. Меч в руке Ван Линя сделал взмах, и в серебряной вспышке вновь появился тот огромный иллюзорный меч, который полетел прямо на аватар изначального духа Сюй Кунзы. Аватар сложил обе руки в заклинании и резким движением указал ими вперед, отражая удар огромного иллюзорного меча. Раздался жуткий грохот, аватар изначального духа отступил на несколько шагов и потускнел, но и иллюзорный меч при этом разрушился. Как только тот фиолетовый осколок льда появился, Ван Линь сразу же ощутил ауру, похожую и на свой железный меч, и на ту стрелу пустоты границ превозносимого Сюаньбао. Очевидно, этот фиолетовый осколок тоже был оружием пустоты границ. Большая часть изначальной силы Ван Линя уже была истрачена, но сейчас у него не было времени сожалеть об этом. Ловушка уже была запущена, и Ван Линь не мог вот так отступить, ведь он создал ловушку при помощи силы основ, и если сейчас он не сможет убить или хотя бы тяжело ранить Сюй Кунзы, это означало поражение всех его расчетов. Он не только раскрыл силу основ, но также раскрыл и оружие пустоты границ. Однако, если у него получится тяжело ранить или даже убить Сюй Кунзы, даже несмотря на все раскрытые им секреты, этого хватит, чтобы запугать эту деревенскую девушку и человека в черном. Сделав глубокий вдох, Ван Линь решительно закрыл глаза. Ранее, когда он использовал этот меч, его уже посещало чувство, что у меча есть собственный дух. Ван Линю пока не доставало культивации, чтобы показать настоящую мощь этого оружия, но чтобы использовать его не было нужды в очищении, а значит контролировать его истинную мощь было вовсе не так трудно, нужно было лишь сделать меч своим слугой, вот и все. В тот момент, когда Ван Линь закрыл глаза, он перестал контролировать этот меч, и через миг от меча раздался вибрирующий звон. В этот момент аватар изначального духа Сюй Кунзы снова бросился в атаку. Фиолетовый осколок льда стал испускать бесконечную холодную ци, которая закружилась вокруг аватара, и даже когда он еще не приблизился к Ван Линю, его накрыло сильнейшей ци холода. Железный меч в руке Ван Линя вдруг поднялся, но это была не его сила, это сам меч управлял движениями Ван Линя, и в тот момент, когда меч поднялся, Изначальная сила из тела Ван Риня стала бешено вливаться в него. Меч издал звон, похожий на радостный крик, сверкнул ярким серебряным светом. И в тот миг, когда к нему приблизился аватар изначального духа, огромный иллюзорный меч появился снова. Но в этот раз серебряный меч был другим. Он словно стал материальней. Нельзя было разглядеть ни признака на иллюзорность. Едва он появился, сразу же нанес удар. Раздался грохот. Этот аватар изначального духа Сюй Кунзы столкнулся с огромным мечом, после чего его отбросило на несколько шагов назад, но меч при этом не исчез, а наоборот, сверкнул еще сильней, описал в воздухе дугу и снова нанес удар сбоку. Этот удар был нанесен почти сразу после предыдущего и слился с ним воедино, как будто это была цепь ударов, которые наносят обычно простые смертные мастера меча. Но даже это было не столь поразительно, как то, что огромный меч серебряного света, едва столкнувшись с аватаром изначального духа, снова сверкнул и напал на него теперь уже снизу. Ни на миг не остановившись, этот меч серебряного света превратился в настоящую серебряную радугу, и словно серебряный дракон закружился вокруг аватара изначального духа. Удар, удар, еще удар. Они посыпались на врага непрерывным танцем меча. И к тому же их скорость становилась выше. Сначала удар был медленным, но следующий уже куда быстрее, а теперь их скорость была еще более высокой. В мгновение ока 7 ударов слились в один. Изначальная сила Ван Линя была истрачена целиком на 6-й удар, и 7-й удар уже поглощал силы из его крови и плоти. И хорошо, что тело древнего бога было достаточно сильным, только сила древнего бога помогла ему продержаться. После 7-го удара, словно серебряный дракон, последовал 8-й удар, за ним 9-й, 10-й, 11-й.